Четвертое. Пустотность. Реальность за пределами реальности. Пустоту описывают как основу, которая делает все возможным. 12-й Тай Ситупа Ринпоче. Пробуждение спящего Будды. То чувство открытости, которое люди испытывают, когда просто оставляют в покое свой ум, в буддизме называется пустотностью. И это, вероятно, одно из наиболее превратно истолковываемых понятий в буддийской философии. Даже буддистам довольно сложно понять этот термин, а уж западным читателям и подавно тяжело. Поскольку многие ранние переводчики санскритских и буддийских текстов интерпретировали пустотность как пустое место или ничто, ошибочно отождествляя пустотность с идеей, что не существует ничего вообще. Сложно представить себе что-либо более далекое от той истины, которую стремился описать Будда, чем подобное искаженное понимание пустотности. Когда Будда объяснял, что природа ума, а в действительности природа всех явлений пустотна, он не имел в виду, что эта природа совершенно пуста, подобная некоему вакууму. Он говорил, что природа явлений — это пустотность, что на тибетском языке передается при помощи двух слов — тонгба ньи, на русском — при помощи суффикса «ость». Слово «тонгпа» означает «пустой», но только в том смысле, что нечто находится за пределами нашей способности чувственного восприятия или рамок рассудочного мышления. Наверное, лучше переводить это слово как «непостижимый» или «необозначаемый». Слово «чьи» не имеет в разговорном тибетском языке какого-либо смысла, но когда его добавляют к другому слову, оно передает значение возможности, в том смысле, что все может появляться, все может происходить. Поэтому, когда буддисты говорят о пустотности, это означает не «ничто», а безграничный потенциал для появления, изменения и исчезновения чего угодно. Возможно, здесь мы можем использовать аналогию с весьма странными и удивительными явлениями, которые современные физики обнаружили, исследуя внутреннюю динамику атома. По словам ученых, с которыми я разговаривал, все субатомные явления происходят на неком фоне, который часто называют основным состоянием, то есть низшим из всех мыслимых состояний энергии в определенной области субатомной Вселенной. Я не могу сдержать улыбку, настолько термин «основное состояние» напоминает буддийский термин «основа». В основном состоянии частицы постоянно появляются и исчезают в том, что называют квантовым вакуумом. Хотя этот вакуум кажется пустым, в действительности он очень активен, и обладает потенциальной способностью порождать все, что угодно. В этом смысле у вакуума и у пустотности ума есть определенные общие качества. Подобно тому, как вакуум считается пустым, однако является источником, из которого возникают все виды частиц, ум по своей сути пуст в том смысле, что он не поддается окончательному и достоверному описанию. Однако из этой неописуемой и труднопознаваемой основы постоянно возникают все мысли, эмоции и ощущения. Поскольку природа ума пустотна, вы обладаете способностью переживать потенциально неограниченное разнообразие мыслей, эмоций и ощущений. Даже неправильное понимание пустотности — это просто явление, возникающее из пустотности. Возможно, вам поможет обрести некоторое понимание пустотности на собственном опыте один простой пример. Несколько лет назад ко мне пришел один ученик и попросил дать ему наставление о пустотности. Я объяснил ему азы, и он очень обрадовался, даже разволновался. «Это так здорово», — сказал он в конце нашей беседы. Мой собственный опыт подсказывал, что пустотность не так легко понять после одного урока. И я дал ему наставление медитировать над тем, что он узнал, в течение нескольких дней. Через несколько дней ученик внезапно появился около двери моей комнаты с выражением ужаса на лице, бледный, сгорбленный, неспособный унять дрожь Он осторожно шагал по комнате, словно человек, ступивший в болото и пытающийся нащупать твердую почву под ногами. Наконец он остановился перед тем местом, где я сидел, и сказал: «Ринпоче, вы велели мне медитировать на пустотности, но прошлой ночью меня осенило, что если все пустота, то все это здание тоже пустота, полы — пустота, и земля под ними — пустота. Если это так, то разве мы не должны провалиться через пол и дальше, сквозь землю?» Я подождал, пока он закончит говорить, а потом спросил, кто должен провалиться. Он немного подумал над вопросом, и выражение его лица полностью изменилось. «Уф!» — выдохнул он с облегчением. «До меня дошло! Если здание пустотно и люди пустотные, то некому проваливаться, и нет ничего, через что можно провалиться!» Он глубоко вздохнул, его тело расслабилось, и лицо снова приобрело естественный цвет. Я вновь попросил его медитировать на пустотности с этим новым пониманием. Через 2 или 3 дня он опять неожиданно оказался у дверей моей комнаты. Такой же бледный и трясущийся, он вошел в комнату, и по нему было явно видно, что он изо всех сил старается сдерживать дыхание, боясь выдохнуть. Усевшись предо мной, он сказал: «Ринпоче, я медитировал на пустотности, как вы сказали, и понял, что я так же пустотен, как это здание и земля под ним. Но, продолжая эту медитацию, я углублялся и углублялся до тех пор, пока не перестал что-либо видеть и чувствовать. Мне так страшно, поскольку я всего лишь пустота, то я просто умру. Вот почему я прибежал к вам этим утром. Если я лишь пустота, то, по сути, я ничто, и ничто не сможет удержать меня от того, чтобы раствориться в небытии». Дождавшись, пока он, наконец, закончит, я спросил: «Так кто же все-таки растворится?» Я подождал несколько секунд, чтобы он переварил вопрос, затем продолжил: «Ты ошибочно принял пустоту за ничто. Почти каждый вначале совершает эту ошибку, пытаясь постичь пустотность как идею или понятие. Я и сам совершал ту же ошибку. Но на самом деле пустотность невозможно понять концептуально. Ее можно по-настоящему осознать только путем непосредственного переживания. Я не прошу тебя верить мне. Я просто говорю, что когда ты сядешь медитировать в следующий раз, спроси себя: если пустотность — это природа всего, то кто и что может раствориться? Кто или что рождается, и кто или что может умереть? Попробуй, и получишь ответ, который тебя удивит». Вздохнув, он согласился попытаться снова. Через несколько дней он вернулся и, мирно улыбаясь, объявил: «Теперь я понимаю пустотность». Я попросил его объяснить. «Я следовал вашим наставлениям и после длительной медитации на пустотности осознал, что пустота — это вовсе не ничто. Пустота — это все. Все вообразимые возможности существования и несуществования, присутствующие одновременно. Поэтому, если наша истинная природа пустотна, то нельзя сказать, что кто-то действительно умирает и кто-то действительно рождается, так как возможность определенным образом быть и определенным образом не быть присутствует в нас в любой момент». «Очень хорошо», — сказал я ему. «Теперь забудь все, что ты сейчас сказал, поскольку если ты будешь пытаться это точно запомнить, то превратишь все, чему ты научился, в концепцию. И нам придется начинать сначала».